Глава 25. Я выбегаю из клуба, едва сдерживая рыдания. Ноги сами несут меня куда-то в сторону, подальше от этого места, от него, от всей этой неразберихи. «Тая!» Звучит позади его голос, но я не останавливаюсь. Ускоряю шаг, почти переходя на бег. «Тая, черт возьми, остановись!» Кричит Вадим, явно не собираясь оставлять меня в покое. Рука хватает меня за запястье, резко разворачивает. Перед глазами его лицо, напряженное, с тенью боли в глазах. Сводный дергает меня на себя и обхватывает мои плечи. «Отпусти!» — шепчу, чувствуя, как меня колотят изнутри, но Сводный не слушает. «Нет, ты не убежишь снова». Вижу в его глазах такой же безумный блеск, что наверняка сейчас отражается в моих радужках. «Я не убегаю. Мне просто нужно время. Я должна все обдумать». С трудом выдавливаю из себя слова, потому что язык заплетается и мысли путаются. «Время на что? Чтобы снова закопать все чувства ко мне? Чтобы сделать вид, что ничего не было?» Он злится. Я слышу это по интонации, вижу по тому, как играют его желваки. «Ты не понимаешь», — вырываю руку. «Это не просто про нас. Это про родителей, про Ивана и Анжелику, про всех, кого мы можем ранить». «А кто подумает о нас?» Его голос звучит резко. «Кто подумает о том, что мы тоже имеем право быть счастливыми?» Мне не хочется это слышать. Не хочется делать выбор и принимать решение. Да, я хочу, как страус, трусливо спрятать голову в песок и сделать вид, будто жизнь прекрасна, наплевав на то, что внутри меня выжженная пустыня. «Ты думаешь, я не думаю об этом?» Продолжаю тише. «Ты думаешь, мне легко вот так взять и... поверить снова? После всего, через что ты меня пропустил?» «Боже, мне было 18, Тай. Я не понимал, что творю». «Значит, и чувства наши ты тоже не осознавал в полной мере». Мне неприятно то, что он списывает все на возраст, потому что я сама еще была ребенком и многого не понимала, но вот так просто обесценивать наши чувства — это низко. «Не говори ерунды. Конечно, у нас все было всерьез. Но я придурок, Тай. Думал, что смогу отпустить тебя, забыть. Но ошибался. Все не так. Без тебя я даже не чувствую вкуса жизни». «По-моему, у тебя все прекрасно». По языку растекается горечь. «Головокружительный успех, многомиллионные контракты, самые шикарные красавицы мира в твоей постели». «Ты для меня самая прекрасная девушка из всех живущих. А остальные — это так». Наивная надежда на то, что я забуду тебя и смогу двигаться дальше. «Нет, Вадим». Пытаюсь вырваться, но его пальцы словно клешни не отпускают меня. «Ты двинулся дальше, ты смог. И только я, как дура, не могла к себе подпустить ни одного парня. Всех сравнивала с тобой и ждала подвоха. Ждала, когда меня предадут, обманут. Чувствую, как по щекам бегут слезы. И только мне встретился хороший парень, настоящий мужчина, который по-настоящему заботится обо мне и у которого чувства ко мне, как появляешься ты и все портишь. А все потому, что, надкусив другие отношения, ты внезапно стал ностальгировать по первой влюбленности. Выплевываю все это ему в лицо, потому что не могу держать в себе. Обида и боль от того, что он жил полной жизнью, оказывается настолько велики во мне, что я больше не в состоянии держать это внутри. Хотя на самом деле ты просто испугался ответственности перед свадьбой. Это не так. Это не просто ностальгия или страх. Мне правда нужна только ты, муха. Слышишь? Трясет меня Сводный, и слезы сильнее начинают бежать из глаз. Я тебя люблю, дурёху. Я зажмуриваюсь, потому что слышать это больно. Столько лет я хранила в себе чувства к этому человеку. А теперь он, как ни в чем не бывало, говорит, что тоже мучился. Правда в объятиях других, и мне этого не понять. Я знаю, что не заслуживаю твоего доверия, но я готов сделать все, чтобы ты могла на меня опереться и поверить мне. Вадим, отпусти. Пытаюсь вырваться, но он прижимается губами к моему лбу, и меня трясет от сдерживаемых рыданий. Ты делаешь мне больно. И тогда, и сейчас. Зачем такая любовь, если она причиняет только боль? Зачем? «Дай мне один шанс», — повторяет он, касаясь губами моего лба. «Просто дай нам один шанс». Запускают руку мне в волосы, и тянет назад, запрокидывая мою голову и заглядывая в глаза. «Пожалуйста». Закрываю веки, чувствуя, как сердце разрывается пополам. Сколько он еще планирует продолжать прокручивать мои чувства через мясорубку? Я не переживу второго раза. Это я не могу. Представляю лицо Орлова, когда скажу, что выбираю не его, и хочется посыпать голову пеплом. На этот раз все получится, Тай. Я тебе обещаю. Он говорит это так уверенно, что мне хочется поверить. Вся моя сущность тянется к нему. Я хочу ощутить его всем телом, но разум упорно подкидывает воспоминания о том периоде, когда он бросил меня. «Я не знаю», — всхлипываю. «Не плачь, Тай, не плачь». Вадим покрывает мое лицо поцелуями. «Это последние слезы печали. Теперь ты будешь плакать только от радости». «Ты слишком многого просишь». «Теперь у нас нет причин быть порознь. Мы взрослые люди, и я никуда от тебя не уеду». «Стой!» — вырываюсь, тяжело дыша. «Я так не могу. Мне надо подумать обо всем и поговорить с Иваном». «Хорошо». Он отступает, давая мне пространство. «Тогда я подожду». «Что?» «Не верю, что он дает мне право выбора». «Я не тороплю тебя. Решай сама. Но знай, я не отступлю. И если ты откажешь сейчас, то добьюсь твоего согласия потом. А пока разреши мне отвезти тебя домой. Даже не спорь, я тебя не оставлю одну». «А как же Стелла?» «Она с Вэллом, с ней все будет в порядке». Я и правда больше не в состоянии возвращаться, поэтому киваю, позволяя Вадиму проводить меня к машине. На какое-то мгновение мне кажется, что нас кто-то снимает, но, посмотрев в ту сторону, где мне показался человек, вижу пустоту. Вот и славно. Скандал в сети нам сейчас совершенно не нужен.